Глава 22. Сражаясь с колючим ветром, Паларина шагала по кварталу на границе с Чайна-тауном. Повернув за угол, она увидела вывеску бутика «Белое свечение». Остолбенев от неожиданности, Энджи некоторое время смотрела на вручную расписанную вывеску и медленно опустила взгляд на витрину. Женские платья, белое кружево, тончайший шелк. Некоторые наряды пышные, как пена, другие гладкие и атласно-блестящие, и повсюду розовые и белые цветы. Бутик для новобрачных? Глубоко вздохнув, Паларина покрутила головой от такой иронии судьбы и толкнула дверь. Звякнул колокольчик. Внутри магазин оказался совсем маленьким. Хозяева явно старались подчеркнуть историческую архитектуру, широкими полосами счистив штукатурку со стен и обнажив старинную кирпичную кладку. Сосновые полы, натерты до блеска, деревянная лестница с балюстрадой, выкрашенная черной эмалью, извиваясь, уходила в цокольный этаж. В стеклянной витрине сверкали жемчужные и бриллиантовые диадемы, колье и серьги. Звучала приглушенная музыка. Мелодия до мурашек напоминала ту, которую во весь голос затянула музыкальный автомат Джилли Мониган. Рядами тянулись стойки, увешанные свадебными платьями. Несколько нарядов были выставлены в кирпичных стенных нишах. Энджи осторожно пошла вперед, гулко стуча байкерскими ботинками по деревянному полу. «Здравствуйте!» — громко сказала она. «Здесь есть кто-нибудь?» Из-за занавеса, до половины скрывавшего примерочную, уставленную стульями в стиле Людовика XV с обивкой с нежным цветочным узором, высунулась женская головка. Миловидная блондинка вынула булавки, которые держала во рту, и произнесла: «Сюда, проходите, пожалуйста». Энджи ступила в примерочную, сразу же отразившись в мириаде зеркал. В черной кожаной куртке, узких джинсах и байкерских ботинках с рыжими волосами, собранными в практичный понитейл, Паларина выглядела совершенно неуместно в этом царстве женственности и изысканной нежности. «Я тут подол накалываю, потребовалась небольшая подгонка», — пояснила блондинка, пригладив свою темно-розовую юбку и шелковую блузку с драпировкой. Она походила на модель из каталога «Кельвин Кляйн». При виде Энджи на ее нежном лице проступила неуверенность. Блондинка явно пришла к заключению, что гостья явилась не платье к свадьбе заказывать. «Чем могу помочь?» «Я ищу Мию Монро». В глазах блондинки появилась тревога. «Это я?» «Меня зовут Энджи Паларина», — представилась Энджи, покопавшись в кармане и выудив визитную карточку. «Я, видите ли, расследую дело 24-летней давности. Речь идет об одной из ваших старых знакомых, и ваша помощь может оказаться неоценимой. Не найдется ли у вас минуты? Мы можем где-нибудь поговорить?» Мия внимательно прочитала визитку. Время весьма деликатно обошлось с подругой Жасмин. Она осталась удивительно красивой. Или же это сама Мия деликатно обходилась с Мией, и этот цветущий вид — результат строгой диеты, занятий спортом и регулярного сна? А может, ежедневное общение с юными невестами, преисполненными надежд, обеспечивает такую замечательную сохранность? Мия подняла глаза. «О какой знакомой идет речь?» «Давайте присядем». Энджи не хотела обрушивать на эту приятную женщину новость о том, что возле Наамиш найдены останки ее школьной подруги. Мия поглядела на входную дверь. «Первая клиентка придет только через 15 минут. Ею займется моя помощница, она вот-вот вернется. Мия поколебалась. «Хотите, я позвоню и попрошу ее взять кофе и для вас?» «Нет, я только что пила, спасибо». Энджи решилась присесть на краешек мягкого стула в цветочек, расстегнула куртку и размотала шарф. В салоне царило приятное тепло. Мия села напротив, аккуратно направив колени чуть в сторону. «Не знаю, видели ли вы по телевизору сюжет о лесной могиле у реки Наамиш?» — начала Энджи. Мия несколько мгновений смотрела на нее, и ее глаза расширились. «Жасмин?» — тихо спросила она. «Это Жасмин? Я сразу подумала о ней, когда услышала новости». Энджи кивнула. «Да. Анализ ДНК подтвердил, что это она. По официальному заключению, смерть была случайной. Жасмин утонула в реке. Но ее бабушка просила меня найти кое-какие ответы и узнать, как жила ее внучка последние месяцы. Насколько мне известно, вы с Софи Синович были лучшими подругами, Жасмин. Мия прерывисто выдохнула. Да, ну ничего себе. Теперь ее хоть похоронят, как полагается. Подумать только, спустя столько лет. Позвольте вопрос. Вот вы с Жасмин серьезно поссорились перед той злосчастной поездкой. Из-за чего произошла ссора? Плечи Мии напряглись. Зачем вам это? Участницы рыбалки в один голос утверждают, что Жасмин очень гордилась каким-то своим секретом. Когда она утонула, на руке у нее было кольцо, похожее на помолвочное. Но никто не знает, кто подарил ей это украшение и действительно ли были у Жасмин серьезные отношения на момент гибели. Мия отвела глаза. «Понятно», — сказала она, снимая невидимую ниточку с безупречно сидевшей юбки. Ее бабушка будет крайне признательна, если на эти вопросы найдутся ответы. Тогда она, наконец, сможет внутренне успокоиться. Ну, если это поможет ее бабушке, тогда... Мия Монро поглядела на Энджи. Да, у Жасмин был мужчина, но я не знаю, кто он. Жасмин ревниво оберегала эту тайну. Она от него забеременела. Энджи заморгала. Жасмин была беременна? Нет, ну, то есть, была, конечно, но перед самой поездкой сделала аборт. Мия нервно потерла руку. Мне кажется, этот мужчина не желал связывать себя, но, узнав о беременности, Жасмин сделал ей предложение. Мне до сих пор кажется, что он пошел на это, чтобы заставить Жасмин решиться на аборт. Дескать, он ее не бросит, а дети еще будут. Почему вы так считаете? Мия тяжело вздохнула. «Не знаю. Может, я заблуждаюсь, но, по-моему, Жасмин боялась потерять этого человека, если не сделает аборт. У меня такое чувство, что ей хотелось сохранить ребенка. Энджи посмотрела на Мию с интересом. Прошлое Жасмин интриговало ее все больше. «А почему вы поссорились?» — спросила она. «Получается, из-за аборта?» Мия потупилась. «Жас...» Не желала говорить, кто этот мужчина. Ей отчего-то льстило, что у нее есть тайный любовник. Меня такое отношение выводило из себя. Мы же были неразлучны со старшей школы и все друг дружке рассказывали. От первой сигареты до первого поцелуя и первого секса. Упорное желание Жасмин поиграть в загадочность было как пощёчина. И когда она попросила меня поехать с ней в Ванкувер в клинику абортов, я наотрез отказалась. Я посоветовала ей 10 раз все взвесить и не пытаться такой ценой удержать непонятного мужика. Вместо меня с ней ездила Софи. Больше мы с Жас не говорили. Голос у Мии пресёкся, и она посмотрела на Энджи. Потому что у нас не было возможности. Жас поехала на рыбалку и пропала. Так мы и не помирились, о чем я горько сожалею. «Мия», Энджи подалась вперед. «У вас есть какие-то догадки, кто мог быть отцом ребенка Жасмин? Любые предположения, самые дикие». Мия снова вздохнула. «Нет, я не знаю. У Жасмин бойфрендов было не сосчитать, она никогда их не скрывала. В основном парни ей были нужны для секса. Когда Жас становилась скучно, она их бросала. Но в тот раз все было иначе. Что бы она там ни скрывала, она делала это чертовски хорошо. Но если она собиралась замуж за этого мужчину, стала бы она спать с другими во время той поездки? А она себе позволяла? Есть такая вероятность. Мия задумалась. Если Жас так поступила, то, зная ее, я могу предположить, что она проверяла свои чувства или крепость своей тайной привязанности. Я бы не удивилась, если она решилась на случайный секс после аборта, чтобы доказать себе, что еще не конец света. Или своего кавалера проверяла, не знаю. Помолчав, Мия невесело усмехнулась. С другой стороны, я вполне допускаю, что никакого тайного любовника с бриллиантовым кольцом не было. Жас могла купить чертов перстень, чтобы посмеяться над нами. Энджи решила это записать. Такое предположение звучало уже не первый раз. Это красноречиво свидетельствовало о своеобразии характера Жасмин Гулати. «А зачем ей притворяться?» «Такая уж она уродилась», — ответила Мия, снимая невидимую пушинку. «Мужское обожание и секс были для нее как наркотик. Она хотела быть мисс Загадочность, центром интриги и всеобщего внимания». Глаза Мии погрустнели. Она не могла жить без этого. Мне кажется, в душе Жасмин ощущала пустоту и страх. Мне бы ей помочь. А я ее оттолкнула. Энджи невольно сглотнула пересохшим горлом, вспомнив свою зависимость от анонимного секса, собственную острую потребность, пересиливающую разум. «Это была ее первая беременность?» Мия заморгала. «Господи, да, конечно. А что?» «Вы уверены, что она не рожала?» «Абсолютно. Мы же все друг другу рассказывали до появления этого кольца и таинственного любовника. И даже когда Жас рассказала о своей беременности мне и Софи, мы втроем были неразлучны со старшей школы, а я дружила с Жас и того дольше, с начальных классов. Не уезжала ли Жасмин куда-нибудь на несколько месяцев, чтобы, допустим, родить и отдать ребенка на усыновление?» «Нет, нет. Летом после 9 класса она ездила с родителями в Европу, но через 4 недели уже вернулась. После выпускного мы с Жас и Софи 5 месяцев путешествовали по Южной Америке, но мы не расставались. А так, если Жас и случалось уезжать, то очень ненадолго. Возможность выносить и родить ребенка... Нет, этого я представить себе не могу. А почему вы спрашиваете?» — повторила Мия. Тревога исказила ее черты. «По результатам аутопсии не исключена вероятность того, что Жасмин рожала естественным путем. Я просто хотела уточнить. Еще в отчете указана старая травма плеча. Вы не подскажете, при каких обстоятельствах Жасмин могла вывихнуть плечо?» Мия сосредоточенно свела брови. «Я ничего такого не припоминаю». Энджи поднялась на ноги. «Спасибо за ваше время, Мия. Вы нам очень помогли. Если вспомните что-нибудь еще, не сочтите за труд позвонить». Мия встала. «Обязательно, удачи вам. Очень любопытно, что вам удастся выяснить». «Уверена, бабушка Жасмин захочет с вами пообщаться. Мне кажется, ей одиноко», — с улыбкой сказала Энджи. «Попробуйте ее навестить». «Да, надо к ней съездить. В самом деле, это вы правильно предложили». Энджи повернулась к двери, когда Мия ахнула. «Какой красивый солитер!» Энджи машинально схватилась за цепочку с кольцом, о котором совсем забыла, расстегивая куртку. «Оу, я это... спасибо». «Почему вы не носите кольцо на пальце? Оно мне велико». «Помолвка?» — полюбопытствовала Мия, подходя, чтобы разглядеть бриллиант. Энджи кивнула краснее. «Поздравляю». Энджи отступила на шаг и быстро направилась к выходу. Ее вдруг охватила клаустрофобия. Мия поспешила открыть ей дверь. «Знаете, в соседнем квартале есть ювелир, который уменьшит вам кольцо за несколько часов. Очень рекомендую. Зовут Доминик. Мастерская называется «Важные вещи». Скажите, что вы от меня. Подождите». Она подбежала к своему столу и взяла визитку из аккуратной подставки. «Вот. Обязательно назовите мое имя. Доминик сделает вам хорошую скидку». Энджи рассеянно взяла карточку, заглядевшись на платье в нишах. Одно особенно привлекло ее внимание — гладкое, простого фасона. Ни оборок, ни кружев. Что-то кельтское или средневековое. А Энджи всегда обожала этот стиль. Ей сразу грезилась Мэрион, невеста Робина Гуда, в глухом Шервордском лесу, или королева Гвиневра, эпоха рыцарей и драконов. Мия проследила за взглядом Энджи. «Когда у вас свадьба?» — спросила она. Энджи встрепенулась. «Мы еще не выбрали дату». «А платье есть?» Внутри у Энджи все напряглось. «Пока нет». «В этом вы будете ослепительны. Особенно если распустите волосы. Я так и вижу, как это будет. И узкий обруч на голову с висячей жемчужиной посередине лба». Энджи тоже представила, как это будет, но пересилила себя. «Спасибо». Она убрала визитку в карман и вышла на холодный воздух с облегчением, плотно прикрыв за собой дверь белого свечения. Она застегнула куртку и поспешила по улице в фотоателье Маянга. Дорожные сумки для поездки в Порт-Феррис уже лежали в мини-купере. В ожидании зеленого света на светофоре Паларина рассеянно поглядела вправо. Действительно, совсем близко. Вон и вывеска «Важные вещи». Слова Мэддокса эхом отдались в ушах. «Пойми, я тебя люблю. Если ты хочешь сохранить помолвку, если, как и я, ты хочешь семью, тогда я твой. Дело за тобой». Она взглянула на часы. Все равно ехать к Дэниелу еще рано, и нет никакой необходимости отправляться на север острова раньше часа дня. Да какого чёрта? Если она намерена доказать Мэддоксу серьезность своих намерений, лучшего первого шага и не придумать. Ее обдало изнутри теплой волной при мысли носить на руке подаренное им кольцо. И Энджи повернулась и быстро зашагала к ювелирной мастерской, боясь, что решимость ей изменит.